Глава третья. Вот до чего они дописались. Просматривая документ, Гентара выглядит удивительно спокойным. Он читает отчет Айки Газ, в котором они намекают на то, что вина за инцидент лежит на строительных компаниях, и незнакомый человек мог бы решить, что президент компании Кодзуки Дзисё очень миролюбивый человек. Но Митико знает, что если Гентара тихо бормочет проклятие, значит, его гнев неуклонно растет. Сегодня Гентара сидит в кабинете, хотя обычно он предпочитает проводить время дома за моделированием. И, видимо, из-за его отсутствия сотрудники заметно нервничают. Немного спокойнее бы написали, и было бы куда лучше. Не знает, что молчание — золото, что ли. «Вы, случайно, не знакомы с директором Айки Газ?» «Конечно, знаком. В торгово-промышленной палате мы не раз пересекались. Его зовут Хагио Ядзиро, но злые языки за глаза зовут его Лысый Хагио». Митико приходит на ум, что среди этих злых языков наверняка ходит и сам Гентара. «Называют его так не потому, что он лысый, а потому что ведет дела нечестно. Заставляют работать инженеров без лицензии, урезает зарплату иностранцам». Да мало ли что еще про него говорят. В последние годы у него в компании сплошные проблемы, бизнес держится на волоске. Как говорится, нечестная торговля долго не живет. Значит, у него проблемная компания. Вот я читаю их отчет и вижу, что они задумали. Ни в коем случае не хотят брать на себя ответственность за утечку газа, лишнего цента не хотят платить. Удивительно жадный бизнесмен получается. «Что вы такое говорите, госпожа Митико?» — возмущенно спрашивает Гентара, повысив на нее голос. «Если уж говорить о жадности, то в этом я его обошел на несколько шагов. Не говорите ерунды». «Хорошо, хорошо». Митико уже привыкла к таким разговорам. Будь то управленческие способности или влияние в политике, Гентара везде хочет быть первым. Этот старик ненавидит оставаться позади. Гентара внезапно поднимает глаза к потолку и ухмыляется. Без сомнения, это та самая улыбка, которая появляется, когда он задумывает нечто нехорошее. «Придумал! Сегодня же действуем!» Добро это будет или зло, неизвестно, но Гентара поднимает трубку и вызывает Канэхиру. «Чем могу помочь?» «Как всегда, Канэхира в плохом настроении». «Вижу, ты занят». «Мне было приказано приостановить все дела и заняться только расследованием утечки газа». «Удалось что-нибудь выяснить?» «Ничего. Мы вскрыли все стены всех новостроек, но никаких проблем с трубами не обнаружили». «Может быть, мы слишком сосредоточились на ответственности? Может, и не стоило вскрывать стены, если все в порядке?» «Может, и не стоило». «Под лежачий камень вода не течет, знаешь такую поговорку?» «Знаю, но какое это отношение имеет к нынешнему делу?» «Вот я тебе говорю. Рой яму!» «Что вы имеете в виду, господин президент?» «Раскопай все вокруг дома, из которого поступило сообщение об утечке газа». Обдумывая приказ Гентара, Канэхира несколько раз кивает. «Полностью раскопать, значит?» «Полностью». «А расходы?» «Это тебя не касается. Копай столько, сколько потребуется». «Понял». Канэхира с рвением покидает кабинет, чуть ли не отдавая честь. Хотя он человек не слишком приветливый, между ним и Гентара царит взаимопонимание. Им хватает пары слов. «Что же вы задумали, господин Гентара?» «Задумал? Слишком громко сказано. Я просто собираюсь делать то, что должны делать полиция и пожарные». «Может, вы просто принимаете вызов?» «Можно сказать и так. Но я не упущу удачный момент, уж поверьте мне». Глаза Гентара блестят от возбуждения. «Если бить, то только тогда, когда это можно. Таков мой принцип». Когда есть централизованное управление, с таким руководителем, как Гентара, отданные указания доходят до самых мелких сотрудников менее чем за час. Раскопки возле дома, откуда поступило сообщение о возможной утечке газа, начинаются уже после обеда, в тот же день. Гентара, человек с врожденной любовью к технике и, похоже, неким тайным замыслом, заявляет, что непременно должен лично присутствовать на месте. «Умеренные прогулки секрет долгой жизни», — сказал человек, который целыми днями сидит в комнате и собирает модели. «Это для тренировки пальцев, чтобы не впасть в маразм». «Вы точно не утратили способности спорить». «А это своего рода гимнастика для губ». Митико уже давно поняла, что словами его «не одолеть», смирилась с его прихотями и просто составляет ему компанию. Надо признать, что на Мике улица со старыми домами ей нравится. Она даже находит там лавочку, торгующую сладостями, как в былые времена. Улица, все еще хранящая дух эпохи Сёва, вызывает у нее теплоту в сердце. Когда они прибывают на место, работы уже идут полным ходом. Руководит процессом Канехира, молодые работники управляют тяжелой техникой, разрывая асфальт. Митико впервые наблюдает за раскопками так близко, а из-за шума машины говорить с Гентаро приходится почти крича. Вскоре становится видно, что асфальт состоит из трех слоев. На вопрос Митико Гентаро сразу отвечает. «Сверху вниз идут верхний слой, основной и основание. Асфальтом называют верхний и основной слои. Основание состоит из щебня и водопроницаемого покрытия. Тут нет системы водоотведения». «Мне не особо понятно. В современных покрытиях различают три типа асфальта. Водоудерживающий, водоотводящий и водопроницаемый. Все они нужны, чтобы не образовывалась луж. Водоудерживающий асфальт может накапливать до 5 литров воды на квадратный метр. Водоотводящий состоит из крупных зерен и имеет уклон, чтобы вода стекала в канавы, что делает его удобным для прогулок под дождем. А водопроницаемый асфальт пропускает воду прямо в почву, что избавляет от необходимости делать дренаж. Видишь, как сильно промокло основание под дорогой. Вода просочилась до самого грунта». Как и говорит Гентаро, основание под асфальтом насыщено водой и напоминает грязь. В последние дни похолодало, и поверхность грунта под асфальтом побелела от инея. «Но скажите, господин Гентаро, зачем вы вдруг решили разрыть асфальт?» «Кое-что вспомнилось. На Мике старая улица, как сами вы видите, но асфальт здесь новый. Догадывайтесь, почему?» «Не знаю». «Здесь проложены газовые трубы и канализация. Во время сильных ливней трубы иногда рвутся, и каждый раз приходится менять и покрытие. А еще здесь часто прокладывают оптоволоконные линии. Из-за всего этого асфальт постоянно перекладывают. Вот почему он новый». «И как это связано с нашим нынешним делом?» «Ну, сами увидите». Трактор с молотком и экскаватор продолжают снимать асфальт. Наблюдающий за ними Митико становится немного грустно от осознания, что и строительство, и разрушение городов — дело рук человека. Вскоре у края участка, где ограничили движение, останавливается микроавтобус. На нем написано «Айкигас». Из машины выходит пожилой человек с лысой головой. «Наверное, это и есть президент Хагио», — предполагает Митико. «Господин Кодзуки, что здесь происходит?» «О, господин Хагео! Давно не виделись». Хаге, японский лысина. «Я Хагио, а не Хагео. Сколько раз вам повторять, чтобы вы запомнили мое имя?» Хагио, видимо, хочет выругаться, но не находит подходящих слов. Возможно, его словарный запас не особо велик. «Почему ваша компания занимается дорожными работами? Вы ведь застройщик». «Разумеется, но у нас есть разрешение от города. Что хочу, то и делаю. Хоть асфальт снимаю, хоть бомбы закладываю». Гентаро, как мальчишка, показывает язык. Митико только вздыхает, гадая, осознает ли этот старик свой возраст. Когда она в прошлый раз пожурила его за такую выходку, он ответил: «Это куда приличнее, чем показывать средний палец». С тех пор она уже не может на него сердиться. «Дело не в том, есть разрешение или нет. Я спрашиваю о цели. Городской бюджет у нас на контроле. Я не слышал о проведении малых работ в ноябре». «Еще бы, это ведь не тендер, выигранный у города». «Неважно, тендер это или нет, если дело касается инженерных сетей, то вы обязаны согласовать работы с владельцами труб». «Это стандартная процедура в обычных ситуациях, а у нас ситуация нестандартная. В этом районе множество людей пострадали от отравления угарным газом. Как строительной компании нам нужно найти источник утечки. Мы осмотрели дом, откуда поступило сообщение, но не нашли причину. Значит, нужно искать снаружи». «Снаружи? Значит, вы собираетесь разрыть всю улицу на Мики? У вас есть на это бюджет?» «Любопытство к чужим деньгам – дурная привычка. Можете не беспокоиться, к тому же я не копаю, где попало». Гентара улыбается. В такие моменты он выглядит особенно живо, и трудно поверить, что он нуждается в посторонней помощи. «Даже собака роет только там, где чувствует запах. А я, можно сказать, чувствую запахи еще лучше». И как бы подчеркивая свои слова, он выставляет вперед нос. «Правда, касается это только зловоний», — добавляет он. Хагио собирается ответить, но его прерывает крик. «Начальник! Нашли!» Один из рабочих, забравшийся в яму, зовет остальных. Канехира подходит к нему. «Господин президент, сюда!» Голос Канехиры звучит уверенно. Гентара, доверяя ему, сияющими глазами просит Митико подкатить его инвалидное кресло к месту раскопок. Когда они подходят, перед ними оказываются обнаженные трубы. «Вот это да! Неужели все так серьезно?» Митико некоторое время даже не может закрыть рот. Труба, на которую указывает Канехира, определенно газовая. Ее части сместились относительно друг друга, словно ее кто-то перерезал. И это не говоря о дырах. Труба вообще не может нормально функционировать. Митико прикрывает нос и рот Гентара. «Оставьте это. Подача газа уже прекращена, можете не волноваться. Да и вообще, разве я настолько глуп, чтобы рисковать?» Гентара достает из кармана старый портативный прибор, похожий на игровую приставку. «Это переносной газоанализатор. Он намного чувствительнее домашних датчиков утечки газа». «Почему вы не сказали раньше?» «Уже знаете, что я осторожен?» «Итак, господин Хагио, повреждение налицо, не так ли?» Хагио, которому утерли нос, совершенно бледен. «Скажу честно, я посмотрел записи о строительстве на улице Намики. В 60-х годах Айкигаз проложила здесь свою первую трубу. Тогда трубы были чугунными, и такую трубу я и ожидал увидеть. Вы лишь догадывались об этом, поэтому не думаю, что это причина вашего нежелания сотрудничать со следствием». Плечи Хагио поникли, он словно утратил способность говорить. Митико видел разные выражения на лицах людей, но впервые, как говорится, соль идеально подошла к зеленым овощам. «Могу еще кое-что добавить. Вы спрашивали о бюджете. Целью данных работ было обнаружение места утечки газа. Мы смогли установить факт повреждения трубы и требуем от Айкигаз возмещения затрат на проведенные работы. Полагаю, вам предстоит еще много с чем столкнуться, но поставьте выплаты нам в приоритет». «Да как же мы будем платить-то?» «Я предвидел такую реакцию, поэтому намерен на время забрать активы вашей компании. Прямо сейчас наш юридический отдел направляется в окружной суд Нагои с пакетом документов. Ха-ха-ха!» Гентара смеется, но он никогда не видел такого злого Хагио. Митико глубоко вздыхает. Вскоре прибывают чиновники из муниципального департамента общественных работ, полиция округа Сёва и даже репортеры газет, и на месте воцаряется хаос. Хагио был моментально засыпан вопросами со всех сторон, и в конце концов его допросила полиция, что принесло Гентаре несравненное удовольствие. Общее заключение полиции и муниципального департамента общественных работ сводится к следующему. Газовая труба, проложенная под улицей Намики в 60-е годы, действительно, как и сказал Гентаре, чугунная. В отличие от современных пластиковых труб, она не обладает достаточной гибкостью и уязвима к перепадам температур. Если бы ее вовремя заменили на пластиковую, несчастного случая удалось бы избежать. Из-за халатности в обслуживании компании Айкигаз не избежать юридической ответственности. Жесткий, но хрупкий чугун оказался еще более уязвим в особых условиях улицы Намики. Как объяснил Гентара, в районе несколько раз меняли канализационные трубы и каждый раз здесь перестилали асфальт. С каждым новым слоем асфальта нагрузка на чугунные трубы возрастала, особенно в тех местах, где канализационные трубы проходили над газовыми, и вес асфальта давил на газовые трубы через канализационные. Это вызвало усталость металла, чугунные трубы треснули, и произошла утечка газа. Часть газа просочилась в канализационные системы, где нет должной герметичности и давления, а затем просочилась в жилые дома через водоотводные системы. Из-за этого некоторые жертвы угарного газа были найдены в туалете. После выяснения причин городские власти немедленно принимают решение заменить все газовые трубы, и начинается конкурс на выбор подрядчика. Участие компании «Айкигаз» в тендере остается под вопросом, так как большинство считает, что в условиях предстоящих судебных процессов компания не сможет позволить себе проведение таких работ. Гентаро, известный своей ловкостью, не упускает момент, и его компания сразу заявляет о намерении участвовать в тендере. Учитывая, что именно она первой выявила причину утечки газа, у компании есть явное преимущество, и городские власти не могут не учитывать это. Есть такое выражение: кризис — это возможность. Для Гентаро ситуация с утечкой газа — это и есть такая возможность. Несмотря на то, что в результате происшествия погибли люди, Гентаро, похоже, не слишком переживает и даже улыбается, слыша, как злые языки называют его газовым толстяком. Глядя на этого человека в инвалидном кресле, Митика снова тяжко вздыхает.